Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию прослушать музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Однажды цветы все завянут, погаснет однажды солнце, журчать ручьи перестанут, и свиток небес свернется. Но дух мой не будет в печали, я новое небо увижу. Там ярко Христос воссияет, там к Богу я стану ближе. Польется река от престола с водою кристально чистой. Плоды благодати Христовой там будут на дереве жизни. Там слез и страдания не будет. Там праведность, мир и радость. Там счастливы будут люди, общение с Богом — сладость. В такую страну, как эта, искупленный дух стремится. Там царство любви и света. Там с Богом смогу я слиться. О, чудная, нечестная, небесная страна, любовью и радостью полна. Манишь себе ты странников, все странников земли, от слез страданий и греха страданий, и греха вдали. Манишь себе ты странников, все странников земли, от слез страданий и греха вдали. От слез страданий и греха вдали. Нередко размышляю я о том, как наш Творец велик, могуч и силен. Он согревает каждый лепесток, и на рассвете травы оросил он. Он гряды гор раскинул по земле, он русла рек провел рукою властной, повелевает лету и зиме и создает все то, что есть прекрасно. Я вглядываюсь в небо ясный лик и вижу неземного отражения. Воистину Бог дивен и велик, признаю с нескрываемым волнением. Лоза. Что создал Бог, все славно, чудно. Ты посмотри, какая красота. Взглянув на мир вокруг, понять нетрудно. Он создан был, возник не просто так. Куда ни гляну, руку Бога вижу, хвалой полны земля и небеса. Стук замирает в сердце, когда слышу: моя ты веточка, а я лоза. Господь, велик и прост в любви ты, и щедро льешь в сердца тем благодать, кто всей душой усладу пьет молитвы, во всем тебе, кто хочет подражать. Кто счастлив, что, быв дикою маслиной, привитым стал отцом к святой лозе. Жизнь без тебя кому невыносима, кто хочет быть с тобой всегда, везде. Христос, лоза моя святая, соком любви своей мой дух живи, чтоб каждый день мог, в вере возрастая, плоды на веточке своей нести. Чтоб мог порадовать Тебя, мой Боже, когда придешь забрать меня к себе. Прости, что приносил печаль я тоже бесплодных дней, что жил в греховной мгле. Нет, не найти другого счастья, как то, что даром можно получать. За грех прощенье и к Христу причастие, быв чадом гнева и родным вдруг стать. Чтоб вместо мук негодных дел расплаты в наследство царство от Отца принять. Голгофский крест всегда мне помнить дай Ты и подвиг Твой всем людям возвещать. Но рано лоза распускается. Всегда лющую нить. Я душею подношуся радостно. Пусть Твою, Боже, мить. Ты плекаешь мене, наче гілочку. Помагаєш рости. І тремтять у мені всі клітиночки, як наблизишся Ти. Надежда – это то, что очень-очень нужно. Когда в осаду скорби попадет дух твой, надежда в стан один вошла в союзе дружном с любовью преданной и верою живой. Надежда – это то, что так необходимо, когда за миг один изменится вдруг жизнь. Надежда сил дает в пути непроходимом, и потому ты ей как хлебом дорожи. Надежда – это то, что очень-очень важно. Когда в руинах план, взлелеянный тобой, надежда смотрит вдаль. О, как она отважна, когда встают проблемы, трудности горой. Надежда — это то, что не второстепенно. Она нужна душе, пожалуй, всякий день. И обратиться в явь не сразу, постепенно мечта. А потому люби, надейся, верь. Живи! Надежда, утешайся, душой не падай никогда. Христом Иисусом укрепляйся, и будешь счастлив навсегда. Искусство взвешивать слова – такое нужное искусство, такое редкое искусство. Кто овладел им, мудрым стал. Слова невзвешенные – зло. Сорвавшись с языка невольно, картечью ранят ближних больно, хлестают гибкою лозой. Весы для взвешивания слов установи во мне, Всевышний, чтоб тот, кто голос мой услышит, вселенной постигал остов. Будь медленна, слава мой брат, когда волнением ты обят, тихонько Господу молись, за всех и тех. Авария! Несчастье-то какое! Прохожий скажет, бросив беглый взгляд. А кто-то и глаза свои закроет. Водитель тот вернуть секунду рад. Потеря средств случилась в одночасье, и надо рассказать о том семье. Действительно, немалое несчастье, но, слава Богу, сам-то уцелел. Мне вспомнилось апостола послание. Автомобилей не было в те дни, но бороздили океан бескрайний стремительно красавцы корабли. Как любовались ими на закате, когда, расправив крылья паруса, в порт заплывали величаво братья, земли и моря гордость и краса. Во все века трагедии случались, на рифы попадали корабли, или об скалы в бурю разбивались, на дно морское с тихим стоном шли. О, как прекрасны веры каравеллы! Но Павел не напрасно говорит. Бывают кораблекрушенья в вере. Будь осторожен, брат, свой дух храни. Уходят корабли от причала, несется прощальный гудок берега. И все начинается снова сначала. Палуба, каюта, за бортом океан. И все начинается снова сначала. Палуба, каюта, за бортом океан. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Уходят в бескрайность морской синевы, уходят, и пристань исчезла родная. Лишь волны и ветры одни уходят, и пристань исчезла родная. Лишь волны и ветры одни. Господь наш Иисус, Ты храни нас от злобной, греховной волны. Храни и веди, чтоб достигли мы вскоре прекрасную пристань прекрасной страны. Храни и веди, чтоб достигли мы вскоре прекрасную пристань прекрасной страны. А море бушует сильнее, закрыли морской горизонт. Спаситель, останься ты с нами и в горе, ведь ты укротитель и бурь, и невзгод. Спаситель, останься ты с нами и в горе, ведь ты укротитель и бурь, и не вскоре.